По тундре бежал пастух Помьяе, единственный чукча в интернациональной бригаде Сапсигая. Бежал по обычаю чукотских оленеводов с палкой на плечах, кисти рук заброшены за палку. Он бежал легко, как олень, и казалось, что бег для него — естественное состояние, как дышать или спать. Неожиданно Помьяе замедлил бег и свернул в сторону. Шаг его стал бесшумным. Он подошел к узкому сухому оврагу, заросшему зарослями низкого полярного ивняка. Сашка Ивакин с ножом в руках срезал ивовые ветки, складывал их в кучу. Рядом валялась двустволка. Помьяе, улыбаясь, лег за кочку и поскреб ногтем пальца о палку. Сашка выпрямился. Помьяе за его спиной ткнул палку в кустарник. Сашка наклонился, взял ружье, стал вглядываться в мутную пелену кустарника впереди. «Опять проиграл», — сказал за спиной Помьяе. «Не умеешь угадывать звук». Сашка бросил ружье. Из-за ворота кухлянки вынул пачку папирос. Они сидели и курили. «Захвати!» — Сашка кивнул на кучу веток. Ольга просила. «Ольга просила!» — бездумно пропел Помьяе. «Чему радуешься? Зима скоро. Придем на гусиное озеро, возьмем нарты. Ух, 100 километров сюда, 100 туда!» Олени бегут, зимой хорошо. Тяжелый небосвод окутан ранней мглою, укутана река под снеговой покров, и гонит буйный вихрь, не знающий покоя, пыль снежную вдоль смутных берегов. А кто написал, не знаю, тихо сказал Сашка. «Зимой хорошо», — утвердил Помьяе. «Иди в Ярангу, я подежурю». «Ага», — согласился Помьяе. «Стадо там. Я бегал, кругом след смотрел. Волка не видно, 2 зайцев спугнул. Иди, беги». — поправил Помьяе. — Пастух не ходит, он бегает. — Сапсигай где? — В тундру ушел, травки какие-то собирает. — Собирает травку, — пропел Помьяе. — Стадо там. Он легко поднялся, взял палку, и снова в бездумном беге поплыл над тундрой. Сашка вылез наверх. «Ивняк возьми!» — крикнул он. Помьяе описал кривую и подбежал к веткам. Сашка вскинул двустволку на плечо и пошел по кочкам, тяжкий человек в кухлянке. Поземка тут же заметала следы. Сашка оглянулся. Исчез овраг, исчезла фигура Помьяе. И Сашка встряхнулся и побежал. Бег получался тяжелый, мешали кочки. Но Сашка бежал и бежал, пока не вынырнула впереди темная масса оленьего стада. И тут Сашка перешел на шаг. Дернул шнурок кухлянки, потом снял шапку, привязал ее к поясу, снял очки и стал сразу коричневый человек в меховой одежде неопределенной национальности. «Он прячется от меня», — говорила Лена. «Наверное, ему плохо совсем, и он прячется. Он всегда был сильный и глупый. Теперь-то я это знаю». «Не знаю», — сказал Никодимыч. «Он же не пишет». «Иногда я думаю, что вы в заговоре с ним и все о нем знаете». «Как в кино?» — спросил Никодимыч. «Давайте я вам свитер свяжу», — предложила Лена. «Я, Никодимыч, вязать научилась». «Свяжи», — согласился Никодимыч. Лена шла по тихой улице, где жил Никодимыч. Деревья стояли по-осеннему голые. Осенний луч солнца пробивался из-за туч на тихую улицу. На детской площадке неторопливый ребенок тихо возился с мокрым песком. «Давай поиграем вместе». Лена села на корточки. «Хорошо», — покорно ответил ребенок и поднял на Лену внимательные большие глаза. Анютка. «Уже 2 дня не играли», — сказала Анютка. «Дядя Саша, а то я всем расскажу». «Неужели 2 дня?» «Халтурим, выходит, Анютка». «Нести?» «Тащи». Анютка убежала. В меховом зимнем комбинезончике, крохотных торбосах она была ладной девчонкой. Из-под капюшона торчали косички и быстрые, как у мышонка, глаза. Анютка появилась с шарфом в руках. «Запоминай!» — звонко скомандовала она. Сашка протер очки, огляделся кругом. Над голой стенкой лиственниц низко висело желтое холодное солнце. Упакованные грузовые нарты стояли кругом. Из нарт торчали шесты, шкуры, кухонная утварь. Снег был утоптан. «Завязывать?» — нетерпеливо спросила Анютка. Сашка снял очки, протянул их Анютке. Она крепко завязала ему глаза. «Ну?» — глухо сказал Сашка. «Возьми в маминой нарте чайник, набей его снегом. Потом в нарте дедушки возьми топор и сходи к сухой лиственнице, сруби на дрова. Потом скажешь», — остановил ее Сашка. Он встал, подумал немного и прямиком направился к нарте, из которой торчала посуда. Ощупал ремень и развязал его. Поставил у ноги чайник. Завязал. «Собьешься, собьешься!» — прыгала на месте Анютка. С топором в руке Сашка пошел от стойбища. Анютка, закусив губу, наблюдала за ним. Сухая лиственница торчала справа и впереди. Сашка прошел мимо, остановился. Взглядом пощупал солнце. Лицо его было мокрым от напряжения. «А вот мимо, а вот мимо!» — пела Анютка. «Помолчи!» — резко сказал Сашка. Он поводил ладонью перед собой, задержал ладонь напротив солнца и прямо направился к лиственнице. Ощупал руками ствол и перехватил топор для удара. «Хек! Хек!» — послышался из-за холмика голос Помьяя. Сашка сдернул с лица шарф, Анютка бежала к нему с очками –